О том, что графа Одарика уже нет среди живых, никто не должен знать. Если вы не желаете лишиться органа, которым, как мы убедились, владеете более чем превосходно, то есть своего собственного языка. Герцог отвернулся и зашагал прочь. Когда стих цокот коней герцогской кавалькады, Петр вынул хлыст, подступил к трактирщику, который стоял в стороне, повесив свою подлую голову и притворялся хмурым, будто туча. «Так-то ты справляешь свои хозяйские обязанности, мошенник! Предаешь постояльцев, почтивших своим присутствием твое заведение, тянешь герцога за рукав и указываешь пальчиком. Вот этот, ваше высочество, больно подозрителен, а этого тоже извольте схватить и бросить подземелье крысам. Вот каков значит твой способ оказывать услуги. Так-то ты относишься к образованным и благородным людям. Хам! Но я с тобой рассчитаюсь. Я тебе покажу, что почем. Герцог окрестил меня безумцем, а безумцам дозволено все. Петр до тех пор хлестал по спине подлого трактирщика, пока тот не упал на колени, моля о пощаде. Можешь жаловаться, халуй, но перед тем, как пойдешь доносить, пошлешь мне в номер самый лучший ужин, какой только у тебя найдется. Ветчину разных сортов на закуску, приличный бифштекс и бутылку кьянти. А не то я разнесу твой курятник в щепки, и чтоб мигом все было у меня на столе. Он ушел к себе в номер, и не прошло и четверти часа, как в дверях показалась Финетта с подносом, уставленным обильной едой. «Кушать подано», — нелюбезно произнесла она. «Одни хлопоты от вас, одни хлопоты. Пришлось самой присмотреть за приготовлением блюд, которые вы изволили заказать. А то как бы мой супруг не посыпал туда крысиного яду? Кому-то охота строить из себя благородного рыцаря и наживать врагов, а ты трясись за него со страху. «Какой из меня рыцарь? Прелестная моя госпожа!» — возразил Петр. «Рыцарь наверняка не радовался бы тому, что вызвал вашу досаду». «Оставьте меня в покое!» — рассердилась Финетта. Однако Петр, далекий от мысли оставить Финетту в покое, схватил ее за руку и попытался привлечь к себе. «Нет, я не рыцарь», — возразил он, — «потому что рад вашему признанию и тому, что вы за меня боялись». Прекрасное, точеное лицо Финетты осветилось улыбкой. «Не теперь», — сказала она и выскользнула из его объятий. «А вот когда мой грубиян нажрется со злости, как свинья, я, может, наведаюсь к вам, спросить, не нужно ли чего». Так и вышло. Как предполагала Финетта, подлый трактирщик напился в тот вечер крепкого зелья, так что уж и не помнил ни как его зовут, ни какого он роду племени. Одним движением пальца. Все это с точки зрения Петра Куканя из Кукани было по меньшей мере забавно, любопытно и увлекательно. И даже если иметь в виду последствия беспробудного пьянства подлого трактирщика, в высшей степени приятно, просто роскошно. Когда же после заточения Джованни минула ночь и наступил грязный, холодный рассвет, заглянувший в окна трактира у павлиньего хвоста —